А ты знаешь, председатель, что у людей уж десны пухнут без соли? Знаешь ты, что люди вместо соли едят? Землю на солонцах роют. Ходят ажник за нечаев курган, да в щи кладут эту землю. Об этом ты слыхал? Погоди, не шуми. Слыхал. Дальше что? Дуняшка всплеснула руками. Куда же дальше-то? Переживать-то это как-нибудь надо. Ну и переживай. Я-то переживу. А вот ты... А вот у тебя вся ваша мелеховская порода наружу выкинулась. Какая это порода? Контровая, вот какая, глухо сказал Мишка и встал из-за стола. Он смотрел в землю, не поднимая на жену глаз. Губы его мелко дрожали, когда он говорил: «Ежели еще раз так будешь говорить, не жить нам с тобой вместе. Так и знай, твои слова вражьи». Дуняшка что-то хотела возразить, но Мишка скосил глаза и поднял сжатую в кулак руку. «Молчи», — приглушенно сказал он. Дуняшка без страха, с нескрываемым любопытством, всмотрелась в него. Спустя немного спокойно и весело сказала: «Ну и ладно, черт тебя об чем затеялись гутарить, проживем и без соли». Она помолчала немного и с тихой улыбкой, которую так любил Мишка, сказала: «Не серчай, Миш. На нас, на баб, ежели за все серчать, так и сердца не хватит. Мало ли чего не скажешь от дурна ума. Ты взвар будешь пить или кислого молока положить тебе». Несмотря на молодость, Дуняшка была уже умудрена житейским опытом и знала, когда в ссоре можно упорствовать, а когда надо смириться и отступить. Недели через две после этого от Григория пришло письмо. Он писал, что был ранен на Врангелевском фронте и что после выздоровления будет, по всей вероятности, демобилизован. Дуняшка сообщила мужу о содержании письма, осторожно спросила: «Придет он домой, Миша? Как же тогда будем жить?» «Перейдем в мою хату. Нехай он один тут живет. Имущество поделим. Вместе нам нельзя. Он, по всему, видать, Аксинью возьмет. Ежели бы можно было, все одно я жить с твоим братцем под одной крышей не стал бы», — резко заявил Мишка. Дуняшка изумленно подняла брови. «Почему, Миша? Ты же знаешь. Это что, он в белых служил? Вот-вот, это самое. Не любишь ты его. Вы ж друзья с ним были. На черт он мне сдался любить его. Были друзьями, да только кончилась наша дружба». Дуняшка сидела за прялкой. Размеренно жужжало колесо. Нитка пряжи оборвалась. Ладонью Дуняшка придержала обод колеса, сучивая нитку, не глядя на мужа, спросила: «Придет он? Что ж ему за службу у казаков будет?» «Суд будет. Трибунал». «А к чему же он его может присудить?» «Ну уж этого я не знаю, я не судья». «Могут и к расстрелу присудить». Мишка посмотрел на кровать, где спали Мишатка с Полюшкой, прислушался к их ровному дыханию, понизив голос, ответил: «Могут». Больше Дуняшка ни о чем не спрашивала. Утром, подоив корову, зашла к Аксинье. «Скоро Гриш приедет. Зашла тебя порадовать». Аксинья молча поставила чугун с водой на загнетку, прижала руки к груди. Глядя на ее вспыхнувшее лицо, Дуняшка сказала: «Ты не дюже радуйся. Мой говорит, что суда ему не миновать. К чему присудят, Бог его знает». В глазах Аксиньи, увлажненных и сияющих, на секунду мелькнул испуг. «За что?» — отрывисто спросила она, а сама все еще была не в силах согнать с губ запоздавшую улыбку. «За восстание! За все! Брехня! Не будут его судить! Ничего он, твой Михаил, не знает! Тоже знахарь нашелся!» «Может, и не будут?» Дуняшка помолчала, потом сказала, подавив вздох: «Злой он на братушку! Так мне от этого тяжело на сердце, и сказать не могу. Жалко, братушку, страшно».